Бог мир так возлюбил, что Сына Своего на землю к нам послал, явил в нем божество. О, как она сильна, бесхитростна, проста, вечная любовь Христа. О, как она сильна, бесхитростна, проста, вечная любовь Христа. Христу Спасителя к рукам Его любви простертым, чтоб весь мир в объятиях спасти, спешит душа моя к святой Твоей любви, чтоб в ней покой и мир найти. Спешит душа моя к святой Твоей любви, чтоб в ней покой и мир найти. Мой Бог, Тебе несу я радость и мечту, и знаю от Тебя ответ я получу за жизни чудный дар и за святую кровь. Прими, Господь, мою любовь. За жизни чудный дар и за святую кровь. Прими, Господь, мою любовь.